Глава 16. Восьмой день после ОНСГ. День прошел, как и запланировал. Пугал Беси и ходил с важным видом, раздавал указания. Народ послушно вздрагивал, когда милая золотоволосая девочка открывала зубастую пасть и злобно шипела. Над моей начальственной осанкой посмеивались, а указания игнорировали. Я забегался и забыл, что сегодня выходной. В общем, я веселился, они смеялись. Так что вечером с хорошим настроением я устроился в мастерскую, положив на стол револьвер. Обложился раскрытыми дневниками, книгами и включил компьютер, который сам лично принес. Скорее для расчетов, чем для поиска информации. В паутине не найдешь нужных печатей, тем более он не подключен к сети для безопасности. А фамильные заклинания перенести мне не хватило времени. И потому что лень. Но когда-нибудь надо было этим заняться. Почему не сейчас? Стоило только отсканировать первые две печати из 34, выбранных мною, как позвонил Геноске. Я с печалью осмотрел уютный рабочий стол и ответил на звонок, предчувствуя, что сейчас мне будет не до артефакта. Первым делом старик спокойно мне объяснил, почему погасли кристаллы. Мы обменяли их на невмешательство в войну. Три наших города теперь юридически отошли в руки рейвенов, хактутцев и Дацимота. Я никак не прокомментировал эту сделку. Мне было обидно, что мейстеры не восприняли мою информацию всерьез. По моим каналам, это про Юлу и не только, кланам сейчас не до того, чтобы мешать нам. Своих проблем хватает. Например, репутация рейвенов как лучших убийц и шпионов пострадала. Их сейчас заботили те, кто помешал им выполнить недавний заказ. Вместо цели теневики встретили засаду. Теперь они были вынуждены отбиваться, пока только словами, сразу от двух родов. Или Дацимота. Они искали причину странной осведомленности уличных банд о маршрутах и грузах, вследствие чего их бизнес грузоперевозок серьезно страдал. А хактутцы вообще сидели тише мыши, потому что обвинения в шпионаже в пользу своих заграничных родственников были далеко не беспочвены. И это я устроил всего за пару дней. А чертовы мейстеры за моей спиной заключили ненужное нам соглашение. Обидно, да. И словно вторе моим мыслям, тон Геноски изменился. Он сожалел. Нет, голос звучал все так же ровно, но я его уже 4 года знаю. И все это время я узнавал его настроение именно по неслышным мелочам. Вроде почти неслышного акцента на звонких согласных, когда он в ярости. Или микропаузы, когда он перебарщивал со своими тренировками так, что я выживал лишь чудом. И вот сейчас он сожалел. А мне оставалось только скрипеть зубами по мере его слов. Нет, мейстеры не совершают глупых ошибок, потому что договор казался не просто про невмешательство. Геноски не просто прикрывал предков. Мы забирали Бигмонор во владение, а управлять им будет мой неизвестно откуда вылезший старший брат. Грехи молодости отца, видимо. Геноски не рассказывал, а мне все равно. Зато стало понятно, на роль кого я выбран. Просто мишень, отвлекающий маневр. Больно, черт. Не понимаю, почему его так рано вывели. Разве я отыграл свою роль до конца? С другой стороны, к будущему владению подошли основательно. Наши вчерашние враги заплатят верными нам людьми за захваченные добром земли. Ведь сейчас эти территории фактически нейтральные, а юридически принадлежат мейстерам. Без моего одобрения в городе нельзя было построить ничего важного. Все производства и частные службы управлялись верными или лояльными нам людьми. Формально они не принадлежали к нашему клану. Чтобы воздействовать на них силой, империя всегда внимательно наблюдала за войнами кланов, потому что немало территорий вследствие первых побед отошли императору или его вассалам. Но 3 города мейстеры решили отдать, выводя всех людей в Бигмонор. Маленький городок через недолгое время обещает превратиться в областной центр. Скрывались закрытые счета, вытребовались деньги. В будущие земли кукловодов устремились строительная техника и материалы. Наемники для завершения войны и последующей защиты, производственные линии с бывших наших фабрик и заводов. Перечисление потраченных ресурсов вызывало у меня бешеную злобу. Месть, тайная стража, лапша на уши, а я им поверил. Каждая копейка, прежде не раз учтенная в планах, уходила со свистом в трубу для того, чтобы создать настоящее владение мейстеров. Показывая, что не существует никакой мести и заговора, а лишь ширмы для отвлечения мальчишки. Ненавижу. Я не знаю, как я не бросил трубку, продолжая внутри просто сходить с ума. Как же так? Пусть я родился на Земле, но это даже не память, а лишь информация. Родился, жил, умер. И все. Старые воспоминания давно перегорели, оставшись любопытной дымкой, интересными сведениями. Сейчас я любил отца, мать и своих братьев, которых сам не видел, но чувствовал наследием Тимора. Я уже не смогу без своих девочек, которых выбрал сам. Как же я вас ненавижу, чертовы кукловоды! Я сходил с ума от предательства и бессилия, поэтому сначала пропустил слова старика о том, что мой новоявленный братец, выбравшись из защищенного поместья, не доехал до Бигманора. Очнулся только на том, что Геноски предупреждала задержки. Ресурсы уже потрачены, потому кому-то следует остаться и удержать наши новые земли. Честно говоря, я даже не злорадствовал, перегорел. Просто принял к сведению его слова о том, что Миюки вполне готова заменить меня у сердца. Попрощался и закрыл глаза, с трудом удерживая себя от посещения какой-нибудь затхлой забегаловки с бодяжным самогоном. «Тебе плохо?» — прикоснулся к моему носу палец Бесси. «Нет, мне хорошо», — улыбнулся я. «Как всех попугало, все перепробовало?» Юный дух увлеклась тем, что решила помочь гвардии в тренировках. Заодно испытывала свои силы, перемежая процесс набегами на обе кухни. У нас и у Току. «Ага», — заулыбалась бывшая богиня. «Тогда продолжай развлекаться, только не слишком. Ферштейн? А-а-а?» «Я говорю, до смерти никого не доведи. И посторонним на глаза пока не показывайся, хорошо?» Беси посмотрела на меня с сомнением, но спрашивать ничего не стала. Только вздохнула, вместив в этот звук и вселенское терпение, и женскую мудрость. Мы вместе пошли на кухню, где я обрадовал Миюки тем, что артефакт на ней будет дольше оговоренного, и в мое отсутствие она главная. Оставив ее переварить свалившуюся на нее ответственность, ушел в спальню. Пришло время почитать файлы, переданные мне Юлой. Плевать на заговор, но оставлять ублюдку безнаказанными я не собирался. Кланы Владистужевых и Нахтриттеров были очень похожи на бигманов. Молоды, нахрапистые и богаты. Только первые подумали, что местное болото не оценит их в полной мере, поэтому решили покорить столицу. Истории нового имени чуть более 80 лет. Связка с имперским родом, фактически ветвью клана, позволяла чувствовать себя безнаказанными. А холодильные артефакты и технику у первого, частная военная компания у вторых, позволили им жить в высоких садах, одном из районов заворотным, считая у порога принятия в какую-нибудь партию, которая вершит судьбы империи. Любимые приемы у Владистужевых – это всевозможные заморозки, метели и снежные техники. Вторые являются выброшенными птенцами рейвенов, поэтому теневые приемы воздух на хорошем уровне. Сложные противники. Первые сильны объемными заклинаниями, а вторые как раз родственны мне силой. Тень позволяла отлично прятаться и создавать короткие телепорты. Еще полтора часа назад я бы не рискнул сразиться с ними в прямой схватке, но сейчас я не был уверен, что у меня много времени. Однако я уже привык выполнять свои обещания, потому придется поставить на быстрое развитие ситуации. Позвонил Ире, что бездельничала дома, потому что на работе не было ни меня, ни все еще лечащегося Куро, и попросил прийти завтра к обеду. На ее требование все объяснить ответил, что она узнает обо всем завтра. В кабинете встретил кошку, недовольную чем-то, но здоровую. А в ней, в отличие от Куро, не один десяток пуль сидел, да и других ран хватало. Только она маг, а он нулевик. Поэтому она здесь сидит, а оперативник еще полторы недели в больнице будет. Магия на обычных людей слабее действовала. Точнее, ввиду слабой насыщенности организма эфиром, они не могли долго поддерживать наложенные лечебные конструкты. «Танцуй, Ира. У меня для тебя две хороших новости». Проигнорировал я ее настрой. Она промолчала. «Мы приступаем к расследованию». «Расследовалось, опля». «Тем более, нам предстоит не менее опасная работа, это раз». «Обрадовал, опля». «И второе. Ты сейчас идешь и одеваешься». «Разве лорду не нравится мой наряд?» Наконец появились эмоции. Она встала и покрутилась. Чертов костюм не скрывал ничего, кроме цвета волос. Я мысленно поблагодарил Хелен за заботу о моем гормональном балансе. И подошел к двери. «Мне нравится. Мне не нравится то, что ты ходишь в нижнем белье». «Что? Ты серьезно считал облегающий комбинезон необходимым только для того, чтобы взаимодействовать с артефактным доспехом в форменной одежды тени?» Я открыл дверь. Девушка стояла с открытым ртом. Ее дыхание с каждым моим словом становилось чаще и тяжелее. «Тебе не пришло в голову накинуть хотя бы куртку на поддоспешник?» — закончил я фразу, закрывая дверь. Раздавшийся рык я слушал, уже выбегая из участка. «Главное, чем я виноват? Шутка старая, не мной проделанная. А что раньше не сказал? Мне, как нормальному представителю мужского пола, нравился ее прикид. Я и сейчас бы промолчал, просто не хотелось отвлекаться на убийство. Ведь нам придется иметь дело с ублюдками, уверенными в своем праве творить, что хочется. Почти обнаженная кошка вызвала бы их однозначную реакцию. А главное, ненужную реакцию свидетелей. Слишком открытая провокация. Мне же нужно совсем другое настроение зрителей. Итак, если выживу, неприятности не избежать». Вздохнув, я дал газу. Рык разъяренной кошки звучал уже у дверей участка. К моему удивлению, Юла не спала. Наоборот, она была трезва и серьезна, и одета в теплую пижаму, а не полуобнажена, как обычно. «Привет», — поприветствовал ее я. Женщина молча развернулась и ушла вглубь квартиры. Я последовал за ней, забыв о привычном ритуале — шлепке по попе. Привела она меня в спальню, что обрадовало. Хоть что-то не изменилось. «У меня было видение», — отстраненно произнесла она, сев на кровать и закинув ногу на ногу. «Если бы я не опирался о косяк, то вполне мог упасть». За 2,5 года знакомства с Юлой у нее ни разу не было видений. Хотя, по крайней мере, мне об этом ничего не известно. Самое удивительное тут, что перваки не способны работать с силой. И если они развивали чувствительность к эфиру, то могли ощущать не только упорядоченную энергию, серию заклинания, но и природные потоки магии. А магия, доступная людям, проходит через их эмоции и разумы, следовательно, самые выдающиеся сенсы считывали информацию. Само собой, это были не простые подсказки, а мельтешение четких и смазанных картин, сильные чувства, невнятные знаки и символы. Оракулы, как называли подобных специалистов, учились не только принимать, но главное — интерпретировать видения. Ведь, по сути, эти сигналы были бессознательным миллионов людей, что пусть и не осознавали разумом, но ловили под сознанием тревожные знаки. Вроде чуть большего количества людей в знакомом месте. Человек, даже если заметит, то логично себе объяснит это. Зато подсознание запомнит и, скорее всего, покажет свое беспокойство сном или тревожной интуицией, легкой паранойей. Но я отвлекся. Специализацией Юлы был поиск информации, а не чувствительность к течениям эфира и толкование снов. Это немного похоже, но по сути абсолютно иная специальность. Моя знакомая искала сведения не в грезах и кошмарах, а всего лишь в паутине для магов. Интернет на Протере был создан как аналог магической сети. И когда-то роль серверов и передатчиков выполняли алтари, но по мере роста умений это стало слишком опасно. С развитием магоэлектроники необходимость в надежной связи и передаче данных стала критичной. Тогда император вложил немало ресурсов в разработку решения. Вспомнили о старой паутине. Ее и реанимировали, но запустив десятки спутников. Только в отличие от Земли на Протере была магия. Поэтому никаких огромных ракет, а мощные заклинания и дорогие материалы. А главное, мощная защита, что делало зонды настоящими крепостями, потому что выше 3 километров над поверхностью моря было опасно появляться. Кромка и реальность не была защищена. Соответственно, маги воспользовались этой возможностью и вложили собственные, доступные только владеющим эфиром серверы, организовав, точнее, вернув себе старую магическую сеть. Но, честно говоря, содержимое элитного интернета не отличалось от обычного. Единственное, что участниками соцсетей, форумов и сайтов были в основном маги. Та же Юла, являясь сенсом, с помощью специального артефакта тоже любила искать информацию в данной сети. Блин, и оладьи. Снова отвлекся, волнуюсь. Короче, видения Юла далеки друг от друга. Первое — это восприятие и интерпретация, второе — это чувствительность и знание. «Оно связано со мной?» — осторожно спросил я, уже не удивляюсь ее настроению и внешнему виду. «Да», — ответила она отстраненно. Подробнее не выдержал я ее молчания. Сегодня утром, вернувшись с охоты, я, как всегда, залезла посмотреть, как идет выданная тобой работа, а после выхода из паутины я поймала его. Последнее слово прозвучало очень зловеще. «И?» — поторопил я вновь замолчавшую женщину. «Сначала плата», — сказала она и покраснела. «Хорошо», — не стал я спорить, помня бессмысленность предыдущих возражений. Юла встала, сбросила халат, а после упала на кровать, раздвинув ноги. Мне хотелось заржать. Женщина была в каком-то стрёмном бюстгальтере желтовато-бежевого цвета и семейных трусах. Моих. Я давным-давно принес несколько огромных серых семейников. Не потому, что на одном из сеансов обнимашек у меня случилась полюция. Скорее для прикола и собственного наказания. И, судя по ее сексуальному прикиду, она явно хотела, чтобы у меня ничего не получилось. Только Юла ошиблась. Она была из тех женщин, что сексуальны даже в робе. Кошка позвонила сама через 4 часа. Я как раз закрыл последний файл с новыми данными об ублюдках, сидя в позе лотоса на кровати Юлы. Для меня это были тяжелые часы. Оказывается, очень сложно заниматься сексом с женщиной, которая вздрагивает от каждого прикосновения. Но у меня получилось, и я надеялся, что барьер в голове моей знакомой преодолен. А немало Нека потребовалось времени, чтобы успокоиться. Упорный, отметил я. Ты не солгал насчет расследования? Настоящего? Ты оделась? Дар. Хорошо. Форму? Дар. Переоденься, пожалуйста, в гражданку. Рау. И бросила трубку. Наверное, вопрос с одеждой для нее сейчас больной. Она еще не понимает, как ей повезло, что на протере у телефонов отсутствуют камеры. Следующий звонок прозвучал через 15 минут, когда я спустился на парковку. «Дальмейстер, еще одна твоя тупая шутка, ты меня больше не увидишь». «Без шуток. Идешь в наш кабинет, открываешь нижний ящик стола, берешь две папки с надписями «Правда и ложь», читаешь. Потом ждешь меня, и мы говорим. Надеюсь, это не очередной твой прикол?» Первый советую прочитать ложь, чисто для контраста. До встречи. Я сбросил звонок, заводя байк. Ирана Hell Knight. Ирана встречала напарника на улице перед участком. Одетая в привычные для оборотней безразмерные джинсы и кожаную куртку, она ходила по тротуару, словно тигр в клетке. Народ шарахался от нее, чувствуя, что девушка на грани. «Что ты задумал, дальмейстер?» Подскочила она к парню, не дождавшись полной остановки мотоцикла. «Тебе не понравится», — предупредил он ее, заглушая двигатель. «Плевать, эти ублюдки должны ответить». Ярость просто распирала кошку. «Сама сказала», — предупредил ее дальмейстер. «Но тебе не понравится», — зловеще пообещал он, заставив девушку поежиться. «Плевать», — повторила она мысленно. «А они должны ответить за то, что сотворили. Цена не имеет значения».